Месяц — срок немалый. Вы сидели здесь же, в кухне? Да. Могу предположить, что пили кофе. Барбара улыбнулась. Ему понравился мой бисквит. Валандер ощупью продвигался вперед. Значит, это было сразу после Иванова дня? Супруги приглянулись, словно надеясь, что другой помнит лучше. «В первых числах июля», — сказала Барбару. «Точно, в первых числах июля». «Значит, конец июня или самое начало июля?» «Сначала заехал к Эденгренам, а потом к вам». Он приходил с Исей. Но она болела. «Чем?» «Что-то с животом. Лежала целую неделю. Такая бледная была, просто ужас». «Значит, Иса тоже присутствовала при разговоре?» «А она только проводила его и сразу ушла». «И он спрашивал вас о вечеринках?» «Да». «А что он спрашивал?» «Спрашивал, знаем ли тех, кто у нее бывает, но мы, понятно, не знаем. Почему понятно?» «Молодежь. Приезжали на своих машинах отовсюду, а потом разъезжались». «Что он еще спрашивал?» «Бывали ли у них маскарады?» — сказал Эрик Лундберг. — Так и спросил? — Да. — Ничего и не так, — вмешалась Барбру. Он спросил, наряжались ли они. — И как? Наряжались? Они с удивлением поглядели на Валандера. — И вы туда же. — Откуда нам знать? — сказал Эрик. — Они нас не приглашали. В окна мы не подглядываем. Видели только то, чего нельзя было не увидеть. — Но что-то вы, значит, видели? Дело было осенью, темно. Что можно разобрать в темноте? Валандер замолчал и задумался. А других вопросов он не задавал? Нет, больше ничего. Сидел и лысину чесал авторучкой. С полчаса посидел, извинился и уехал. Зазвонил мобильник. Это была Ан Брит. Ей промывают желудок. Значит, попытка самоубийства. По ошибке столько снотворных не проглотишь. Врачи уже дали заключение. Она без сознания, что, по их мнению, указывает на отравление. Она выживет? Плохих прогнозов я не слышала. Тогда можешь ехать в Треллеборг. Я тоже так решила. Увидимся позже. Он нажал кнопку. Они смотрели на него с тревогой. «Все будет нормально», — сказал Валандер, — «но я должен найти ее родителей». «Они оставляли какие-то телефоны», — сказал Эрик и поднялся. «Просили позвонить, если что случится с домом», — сказала Барбара Лундберг. «А если Иса заболеет?» Барбара пожала плечами. Эрик протянул Валандеру листок бумаги. Тот записал два номера. «А можно ее навестить в больнице?» «Думаю, что можно. Только подождите до завтра, так будет лучше». Эрик Лундберг вышел его проводить. «А ключи от дома они не оставляли? Они? Разве они кому доверят ключи?» Валандер попрощался и вернулся на хутор Эденгренов. В течение получаса он методично осматривал павильон, не зная, что, собственно, ищет. Потом сел на диван, тот самый, на котором нашел Ису. «Какие-то подвижки есть», — подумал он. Светберг посещал девушку, которая не была на празднике лета и, соответственно, никуда не пропала. Спрашивал о вечеринках и переодеваниях. Он встал и вышел из павильона. Ему было очень тревожно. Что делать дальше? Все нити вели в разные стороны, и ни одно направление не совпадало с другим. Он завел мотор и поехал в Истад. Первое, что он должен сделать, — навестить Стура Бьорклунда в Хедескуде. В 4 часа он въехал к нему во двор. Постучал в дверь и подождал. Никто не открывал. Наверное, уехал в Копенгаген. Или, может быть, в США? Обсуждать новых монстров? Валандер постучал кулаком и, не дожидаясь ответа, пошел вокруг дома. Сад позади дома был порядком запущен. На давно нестриженном газоне валялась полусгнившая садовая мебель. Валандер подошел к дому и заглянул в окно, но ничего не увидел. С одной стороны к дому был пристроен сарай. Валандер дернул. Дверь открылась. Он вошел, пошарил выключатель, но не нашел. Широко распахнул дверь наружу и подпер ее поленом. В сарае был беспорядок. Он уже хотел выйти, как вдруг в углу заметил что-то, накрытое брезентом. Он сел на корточки и приподнял его край. Там виднелся какой-то механизм, он не понял, какой. Тогда он сдернул брезент. Это и в самом деле был механизм. Или, вернее сказать, прибор. Он не мог припомнить, чтобы когда-либо ему приходилось видеть нечто подобное. И тем не менее он точно знал, что это за прибор. Любительский телескоп. Глава 11. Выйдя во двор, Валандер заметил, что снова поднялся ветер. Он встал спиной к ветру и попытался сосредоточиться. «Сколько в наших краях любительских телескопов?» «Наверняка не так уж много. К тому же Ильва Бринк наверняка бы знала, что у ее двоюродных братьев общее хобби — астрономия. Поэтому вывод мог быть только один. Тот телескоп, который он только что видел, принадлежит Светбергу. Другого объяснения не было». «Тогда почему Стура Бьорклунд не сказала о телескопе ни слова? Значит, ему есть что скрывать? Или он просто не знал, что телескоп лежит у него в сарае?» Он поглядел на часы. Без четверти пять. Суббота, 10 августа. Ветер сильный, но теплый. До осени все еще далеко. Он пошел к машине. Мысль, что Стура Бьорклунд убил своего кузена, казалась ему маловероятной. Необходимо срочно выяснить, что знает Стура. Или что он скрывает. Он позвонил в полицию. Ни Мартинсона, ни Хансона на месте не было. Он попросил дежурного прислать в Хедескугу машину. «А что случилось?» «Мне нужны люди для наблюдения», — сказал Валандер. «Скажи, что по делу Светберга». «Что, уже известно, кто стрелял?» «Пока нет. Просто для порядка». Валандер особо подчеркнул, что машина должна быть без опознавательных знаков, и объяснил, на каком перекрестке он ее встретит. Когда он подъехал к условленному перекрестку, машина из Истада уже была там. Он объяснил, где они должны стоять, и велел известить его, как только появится Бьорклунд. После чего поехал в Истад. Очень хотелось есть. Во рту все пересохло. Он остановился у придорожного киоска, где торговали гамбургерами, и в ожидании, пока поджарится мясо, выпил бутылку содовой. Поев, как обычно, слишком быстро. Он купил в дорогу еще литровую бутылку минералки. Ему нужно было время, чтобы спокойно подумать. В полиции ему вряд ли дадут уединиться, поэтому он выехал из города и поставил машину на парковке у отеля «Сальчебаден». Дуло все сильнее, но ему удалось найти защищенное от ветра местечко. Там, к тому же, стояли неизвестно откуда взявшиеся старые финские санки. Он сел на них и закрыл глаза. Все это как-то связано. Где-то есть точка соприкосновения, но я ее либо пропустил, либо не смог узнать. Он перебрал в уме все события. Припомнил ход своих рассуждений. Все было, как было. И так и осталось неясным. Что сделал бы Рюдберг на его месте? Пока Рюдберг был жив, всегда можно было с ним посоветоваться. Они бродили по берегу или сидели ночь напролет в полиции и перебирали все возможные варианты, все версии, все гипотезы, пока, наконец, что-то не вырисовывалось. Но Рюдберга уже нет. И Валандер, как не вслушивался в себя, не смог расслышать его голос. Внутри вообще стояло безмолвие. Иногда ему казалось, что подобные разговоры можно было бы вести с Ан-Брит Хёглунд. Она умеет слушать не хуже Рюдберга. Она тоже умеет взглянуть на вещи под неожиданным углом. Что ж, может быть, она и заменит ему Рюдберга. Ан-Брит очень толковый работник. Но на это нужно время. Он тяжело поднялся с саней и пошел к машине. В этом деле есть только один постоянно повторяющийся момент — ряженые. Светберг ездит из деревни в деревню и расспрашивает о маскарадах. Фотография молодых людей в старинных костюмах. Всюду ряженые. Он прибыл в полицию к 6. По его расчетам, Ан-Брит должна была вернуться из Треллеборга около 7. Мартинсон и Хансон наверняка ушли поужинать, и почти наверняка к Мартинсону. Когда у них смена совпадает, Мартинсон обычно приглашает Хансона к себе. Валандер знал, что сегодняшний вечер затянется. Скоро все соберутся и засядут надолго. Он повесил куртку и позвонил в больницу. С трудом нашел врача, который сказал ему, что состояние Исы Эденгрен стабильное и что угрозы жизни нет. Врач оказался знакомый. Им уже приходилось работать вместе. «А не скажешь ли мне одну вещь?» «В частном, так сказать, порядке», — воспользовался удачей Валандер. «Что это, крик о помощи, попытка привлечь к себе внимание, или она в самом деле хотела покончить с собой?» «Если я правильно понимаю, это ты ее нашел?» «Да». «Тогда позволю себе поиграть в дипломатию. Скажем так, ей повезло, что ты ее нашел. И еще больше повезло, что ты нашел ее вовремя. Валандер понял. Он уже собирался поблагодарить и положить трубку, когда у него возник еще один вопрос. «Скажи-ка, а никто не приходил ее навестить? Мы к ней сейчас не пускаем». «Я понимаю. Меня интересует другое. Кто-нибудь ею интересовался? Сейчас узнаю». Ожидая ответа, Валандер шарил по карманам и нашел клочок бумаги с телефонами родителей Исы во Франции и в Испании. «Никого не было», — наконец услышал он ответ. «Никто не звонил, никто не спрашивал». «Кто, кстати, должен известить родителей?» «Мы». Валандер нажал на рычаг, отпустил и набрал первый из номеров, не зная даже, куда звонит — в Испанию или Францию. Он насчитал 15 длинных сигналов и набрал второй номер. Почти сразу ответил женский голос. Он представился. Это была Берит Эденгрен. Он рассказал ей о случившемся. Она слушала, не перебивая. Валандер вспомнил мальчика по имени Йорген, брата Исы. Он старался смягчить свой рассказ, но попытка самоубийства есть попытка самоубийства. Никуда от этого не уйдешь. Она выслушала и сказала спокойно: «Я поговорю с мужем. Мы, естественно, должны обсудить, стоит ли возвращаться домой». «Образец родительской любви», — подумал Валандер, чувствуя, что закипает. «Я надеюсь, вы поняли, что дело могло кончиться очень плохо». «Но ведь не кончилось», — хладнокровно ответила она. «К счастью». Валандер дал ей телефон больницы. Подумав, он решил пока не спрашивать ее о Светберге. Сейчас важнее узнать как можно больше о том маскараде на Иванов день, в котором Иса тоже должна была участвовать. «Иса очень скрытна», — сказала мать. «Я ничего не знала ни о каком маскараде». «Может быть, она говорила с отцом?» «Сильно сомневаюсь». «Мартин Буге, Лена Норман и Астрид Хильстрём. Вам знакомы эти имена? Это ее друзья». «Значит, Иса ни слова не говорила, куда они собираются на Иванов день?» «Нет». «Это очень важно. Вы должны постараться вспомнить». «Я на память не жалуюсь. Иса ничего нам не говорила». «Попробуйте вспомнить, устраивали ли они переодевание у вас дома?» «Это что, так важно?» «Важно, раз я спрашиваю. Отвечайте на вопрос». «Я не заглядываю в ее гардероб». «Есть ли запасной ключ от дома?» «Он лежит в водосточном желобе с торца. Но Иса о нем не знает». «Ей он в ближайшие дни не понадобится». Оставался только один вопрос. «Иса не говорила вам, что куда-то собирается уехать после праздника?» «Нет». «А если бы собиралась, сказала бы?» «Только если бы ей деньги понадобились. Впрочем, деньги ей были нужны всегда». Валандер с трудом сдерживался. «Мы с вами еще непременно свяжемся», — сказал он, с силой впечатал трубку в рычаг и тут же сообразил, что так и не знает, куда звонил — во Францию или Испанию. Он пошел за кофе и вспомнил, что ему надо позвонить еще в одно место. Отыскал номер, на этот раз ему повезло. «Брур Сунделюс?» «Я вас слушаю». Голос пожилой, но очень уверенный. Валандер назвал себя и хотел было задать первый вопрос, но Сунделюс его опередил. «Я ждал звонка из полиции. Удивительно, что вы собрались позвонить только сейчас». «Я звонил несколько раз, но никто не отвечал». «Почему вы, собственно, ждали звонка?» Сунделюс ответил без промедления. «У Карла Эверта почти не было друзей. Я один из них. Поэтому я и был уверен, что вы мне позвоните и будете расспрашивать. О чем?» «Это вам лучше знать». «Логично», — подумал Валандер. «В здравом уме наш директор банка, даром что на пенсии». «Мне бы очень хотелось с вами встретиться», — сказал он. «У вас дома или, если вам неудобно здесь, в полиции, лучше всего завтра с утра». «Раньше я каждое утро уходил на работу», — сказал Сунделюс, «а теперь изнемогаю от безделья. Просто на стенку лезу, не знаю, куда девать время. Жду вас в любое время, начиная с половины пятого утра. Я живу на Ведергренд».